Глава 15. Развилки на долгом пути. При составлении маршрута движения по магистрали меня больше всего поразило огромное число тех участков, которые остались неисследованными. Очевидно, что в тех случаях, когда мне хватало знаний о конкретной цели, я просто не обращал внимания на прочие сведения. Однако такой подход тоже имел свои преимущества. Если бы я осознавал свои потенциальные возможности, то вел бы себя осторожнее и, вероятно, отказался бы от многих исследований. Несмотря на свое любопытство, я хотел быть отважным, но не опрометчивым путешественником. Впрочем, теперь мною двигало не только любопытство. У меня появилась цель. Надежда найти подлинную основу. Учитывая все внешние воздействия и их силу, я готовился предпринять полномасштабное изучение того, к чему прежде относился слишком пренебрежительно. Очередная стадия моих исследований закончилась. Впереди показались новые горизонты. Вот что случилось потом. Как и всегда, в этом рассказе я тщетно пытался преодолеть проблемы перевода. 27 ноября 1987 года. 3 часа утра. Начало было простым. Лег, сосредоточился. Пришлось бороться с желанием ускорить процесс. Я намеренно замедлил его, чтобы не упустить ничего важного. Расслабился. Дыхание ровное. Перехожу к фазовому смещению. По мере отделения физическое восприятие угасает. Вверх постепенно берут нефизические механизмы. Странно, что раньше я этого так боялся. Очень похоже на обычное погружение в сон, но без отключения сознания. Дальше, дальше. Поднимаюсь над землей. Так высоко, что уже заметна кривизна поверхности. Еще выше. Огромный шар. Такой видят Землю космонавты. Очень красиво. Меня переполняет жажда деятельности. Нахлынули воспоминания. Мягко отгораживаюсь от всего этого. За исключением одной мысли. Да, я сын сыновей твоих сыновей. Ты пойдешь со мной. Та сущность, которая помогла мне быть тем, что я есть. Всегда со мной. Всегда. Радостно. Продолжаю смещаться по фазе. Теперь вокруг темно. Глубокая чернота, но она имеет свою структуру. Еще один легкий сдвиг, и вот они. Миллионы крошечных искр, которые дружно перемещаются в двух направлениях. Внутрь и в противоположную сторону. Откуда я только что пришел? Каждая искра — человеческий разум сознания в переходном состоянии. Одни погружаются, чтобы начать новую жизнь, другие уходят к своим святыням и иллюзиям, откуда их гонят системы представлений. Плавный фазовый переход. Глубокое сочувствие к тем, кто застыл от изумления, страха и непонимания. Яркое свечение – входящих снаружи спасателей, помощников, которые успокаивают охваченных ужасом смерти. Это хорошо понимаешь, если тебе доводилось быть в числе тех и других. Территории систем представлений. И спуски, подъемы, соединяющие их с магистралью. Двигаюсь медленно, тщательно осматривая один за другим. Сильный туман не позволяет видеть, что происходит там, за поворотами. Следующий кажется знакомым. Кое-что можно различить. Он ведет к великим религиям. Широкий, всегда открыт для тех, кому это нужно. Много искр спускается здесь с магистрали. Не меньшее число возвращается оттуда в мир земной жизни. Продолжаю плавное фазовое смещение. Да, это оно. Кольцо тех, кто живет в последний раз. Задержаться? Нет. Прохожу мимо. Наружу и дальше, дальше. Пучки света. вспышки человеческой энергии, многомерный ковер огоньков, уходящий в бесконечность, скопление «я там». Как странно, что я не замечал их раньше. Теперь я понимаю, что значит входящий и исходящий потоки. Мой тоже там, но я должен оставаться на магистрали. Исходящий поток помощников, разыскивающих потерявшиеся фрагменты своих скоплений. Входящий поток возвращающихся. Вот еще один довольно оживленный исходящий поток. Тысячи и тысячи пучки личностей, которым предстоит сложиться в нового человека в мире земной жизни. Продолжаю постепенно усиливать фазовое смещение. Отчетливое ощущение отделения. Ничего, кроме М-поля. Я очень хорошо знаю это место. Встречи с разумником, с самим собой. Столько бесед, столько новых знаний осталось позади. Теперь вокруг темнота. Дальше. Дальше.